Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с каждым из нас. Мы выслушаем Евангелие сегодняшнего богослужения. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 24 по 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Аминь. Это Святое Евангелие. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, даруй нам Духа Твоего Святого для разумения Слова Твоего. Укрепи нас в познании воли Твоей, даруй, укрепляясь ею, жить согласно Твоей воле. Благослови нас всех, собравшихся сегодня здесь пред лицом Твоим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Наверняка всем нам, как христианам, хочется, приходя в церковь, видеть чистоту, святость, прощение, любовь, милость, все то, что в нашем сознании ассоциируется с церковью и приличествует ей. И какое разочарование постигает человека, когда, имея в сердце в своем и в голове своей один образ фактически идеального института, приходя и чуть-чуть углубляясь в жизнь той или иной общины, того или иного прихода, он понимает, что это лишь образ, который иногда подобен хрустальному сосуду, и от каждого удара сначала появляются трещины, а затем он разбивается совсем. Когда человека, приходящего в храм Божий, в дом Божий, постигает такое разочарование, огромных усилий стоит того, чтобы удержать его в церкви, чтобы донести его, что Бог, Он живет не только в человеческих деяниях и поступках, но превышает их своей милостью и своей любовью. В разные времена на протяжении уже практически 2000-летней истории реакция христиан, реакция верующих на проблемы, возникающие внутри церкви, была очень разной. В первые века, когда в основном трудности приходили извне, это сплачивало церковь, и верующие держались друг за друга. Они придумывали различные тайные знаки, по которым узнавали друг друга, чтобы не подставлять своих друзей, своих родных. И если их открывали, они терпели лишения и в огромном большинстве своем смерть. В IV веке, когда церковь приобрела статус государственной, огромное число верующих как пишут историки, наблюдался огромный исход в пустыне, потому что верующим, которые сражались за исповедание, которые своим телом являли, что они претерпели и прошли, было непонятно и немыслимо видеть в церкви людей, для которых Христос ничего не значит. Они лишь приходят сюда просто по традиции. Это вызвало отторжение в сердцах очень многих, и они ушли в пустыни, с чего, в общем-то, можно сказать, началось монашеское движение. И это движение для очень многих святых и отцов церкви было оплотом и защитой, когда на них начинались гонения. Они убегали в эти обители к монахам и скрывались там, и были защищаемы. Если идти дальше до наших времен, то мы увидим, что порою церковь, желая очистить себя изнутри, устанавливала очень четкие правила и границы, некие критерии, которым верующие должны были соответствовать. Если кто-то не соответствовал им, то они просто не допускались в церковь. И, к сожалению, такие общины, устанавливающие строгие правила и границы, как правило, обращались в секты, в закрытые какие-то группы, которые постепенно вымирали и переставали существовать. Огромный и очень сложный вопрос: как сохранить церковь в чистоте? Что необходимо предпринимать? Что мы можем сегодня, чтобы образ, который есть в сознании, он действительно был бы реален? Чтобы Писание, когда называет церковь невестою Христовую, не ошибалась бы и в нашей практической жизни, и церковь была бы подобна невесте в белом платье, знаменующем чистоту и девственность перед своим женихом. В сегодняшней притче мы видим, что Христос, придя в этот мир, Бог, создав этот мир, создал его совершенным, создал его идеальным, без упрека. И при сотворении в конце каждого дня он говорит: «Это хорошо». Бог одобряет это. Это его благословение, его резолюция, что здесь нету порока, что здесь нету греха. Но, несмотря на то, что мир был создан идеальным и совершенным, сегодня мы терпим смерть, голод, лишение, испытываем ненависть друг к другу, зависть, лицемерим, обманываем, прелюбодействуем. Мы являем огромные плоды плоти, о которых говорит апостол Павел. Когда мы перешли эту границу, когда мы сделали этот неверный шаг, плоды которого сегодня пожинаем, сатана пришел в Эдемский сад и соблазнил первого человека. Соблазнил его, поставив под сомнение слово, которое сказал ему Господь. «Правду ли?» – сказал Бог. Когда мы в своих мыслях и в сердцах допускаем мысль о том, что слова в Священном Писании устарели и сегодня не имеют для нас силы и актуальности, мы переступаем эту черту. Мы приоткрываем дверь для греха, который имеет удивительное свойство, как любой сорняк, произрастать на почве, в которой, казалось бы, нету никакой жизни. Он находит там крупицы земли, хватается за них и после распространяется на огромную площадь, поражая добрые злаки, уничтожая на своем пути все, что попадется. Если мы посмотрим внимательно в те слова, в ту притчу, которую проповедует Христос, мы увидим, когда происходит это сеяние греха, когда все спят, когда люди спали, пришел враг человеческий и бросил это семя порока, греха и зла. Когда Церковь Христова позволяет допустить в себе мысль, что она уже практически всего достигла, что у нее есть все, что необходимо для жизни. Тогда происходит страшная вещь. Она богатеет экономически, приобретает вес в обществе, потому что обладает огромными материальными благами. Но заходя в многотысячный храм, который вмещает в себе 5-10 тысяч человек, ты видишь 3 ряда стульев перед кафедрой и алтарем, потому что на богослужение приходит 20 человек. И возникает вопрос, в чем реальное богатство церкви и в чем ее величие? В том, что она многим обладает, в том, что у нее есть серьезные средства? Или все-таки красота церкви – это души человеческие? Это каждый отдельный прихожанин, который являет свою милость и свою любовь не от того, что у него есть средства на счету, но от того, что у него большое сердце, и при всей своей скудости он может давать от скудости, а не от избытка. И в этом совершается величайшее служение Христа как простого плотника, бедняка, которому негде голову преклонить, у которого нету дома, но который приготовил небесные обители для всех бездомных, для каждого из нас. Мы видим сегодня, как грех поражает церковь, как грех поражает семьи, как грех поражает государство. И, как пишет Лютер в Большом катехизисе, случается так, что тот, кто может открыто красть и грабить, разгуливает свободно и без опаски, не наказывается никем и при всем хочет, чтобы его уважали. Мы видим сегодня это сплошь и рядом. Но мы слышали из псалтаря, из псалма, когда Господь говорит: «Не завидуй, не завидуй злодеям». Каждому человеку, независимо от того, какое положение сегодня он занимает в социуме, придется предстать пред Богом и дать отчет о своей вере, о своих делах, о том, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Никто не избежит этого, никто от всего не уйдет. Когда мы видим такую несправедливость и порок, творящийся вокруг нас, в нас пробуждается естественное для верующего человека, для любого человека в здравом уме чувство, праведный гнев, который человеку, в общем-то, не свойственен, мы все равно к нему прибавим что-то свое. Но в нас внутри возникает возмущение от того, что творится несправедливость, от того, что обездоленных уничтожают, стирают с лица земли, от того, что тот, кто не может себя защитить, вынужден терпеть лишения и страдания от более сильных. И когда в нас просыпается такое чувство, мы хотим изменить ситуацию, хотим исправить существующее положение дел. И на самом деле, если мы открываем Священное Писание и действительно исследуем его, читаем его, оно призывает нас. Апостол Иаков в послании в своем призывает нас: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы заботиться о сиротах и вдовах в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Оно призывает нас встать на защиту обездоленных. Оно призывает нас, используя всю нашу мудрость, силы и возможности, защитить тех, вступиться за тех, кто не может защитить себя сам. Тот же Иаков говорит: «Тот дум, кто видит и может делать добро, но не делает всего, тому грех». Если мы можем помочь, мы обязаны помочь. И если нам говорят, что нужно молчать, тем более нужно говорить. И если мы знаем истину, нам не нужно стесняться следовать этой истине и бороться за нее. Потому что те, кто следует лжи, не стесняются. Напротив, гордятся этим, показывают это друг перед другом, свидетельствуют о своем величии и мощи. А те, кто идут за Христом и несут свой крест, им почему-то стыдно. Стыдно за то, что есть правда. Стыдно за то, что есть истина. В сегодняшнем Евангелии Господь обращается к хозяину дома, как к Господу, обращаются рабы его. и, видя эту несправедливость, говорят: «Давай мы пойдем и вырвем эти сорняки, чтобы очистить поле». И слышат удивительный ответ, который мы не хотим слышать, который мы не хотим воспринимать и не хотим его понимать, потому что это тяжело. Это невероятно тяжело. Господь говорит им: «Нет, оставьте все как есть». Что Он говорит этими словами? «Отдайте суд мне. Дайте мне судить человека. Дайте мне выносить приговор. Ваше служение в том, чтобы сеять, а не пропалывать, чтобы разбрасывать семена веры, чтобы расточать любовь и приобретать больше, чтобы поддерживать тех, кто упал. Я беру на себя суд, говорит Господь». Почему Он так делает? Почему Он так поступает? Первая причина – Он дает нам понять, что каждый из нас, абсолютно каждый из нас является грешным человеком. И принципа, что посеял человек, что посеет человек, то и пожнет, никто не отменял. И Он говорит нам: друзья, прежде всего, вам необходимо покаяние. Вам необходимо осознать то, что многие вещи, которые сегодня совершаются в ваших приходах, церквах и домах, это последствия ваших некогда принятых решений, ваших совершенных деяний и действий. И поэтому, если вы хотите начать пропалывать, начните это со своего сердца, начните это со своей жизни. С этого начните служение мне. И Он являет нам истину, которую мы не хотим знать и не хотим видеть. Нам тяжело признавать наши ошибки, но не признав свои ошибки и желая помочь другим, мы изуродуем их жизнь, покоробим их жизнь. Это очень часто происходит в церкви. И Господь говорит нам о второй причине. Очень часто мы не видим грань, она очень тонка, когда в борьбе за обездоленных, и скорбящих и неимущих мы переходим грань и начинаем отстаивать уже не их права, интересы и жизнь, а боремся за правоту своего мнения и говорим о том, что этот плохой, а этот хороший, опираясь на свой опыт и на свои знания, превращаясь в судей, сами того не замечая. Сие произошло с фарисеями, которые взяли на себя роль судей и сказали: «Этот народ невежда, в законе он проклят, а эти молодцы, будем дружить с ними». Почему они так поступали? Потому что не служили в своих сердцах, не желали признать своих преступлений, своих грехов. Как проверить, каково мое сердце, каково мое желание на служение на поприще Христова? Очень легко и просто. Умеем ли мы радоваться за успехи другого человека? Что пробуждается в нас? Зависть, злость или радость за то, что Бог дает ему сил? Если говорить о верующих, умеем ли мы радоваться за то, что Бог через человека, который знает меньше, чем я, умеет меньше, чем я, хуже говорит, не играет ни на одном инструменте и поет так себе, и Бог через него совершает большее служение, чем через меня? Могу я порадоваться за это в церкви, что Бог через этого брата или сестру совершает гораздо больше, чем через меня, опытного, маститого верующего, который так много знает? Можем ли мы за это радоваться? К сожалению, очень редко. Очень мало можно увидеть этого. И мы соревнуемся друг с другом, кто лучше. Христос призывает нас начинать служение самих себя. И когда Он говорит: «Отдайте суд мне», Он открывает нам природу церкви. Природу церкви, которая подобна больнице. Там происходят удивительные вещи. Все пациенты, 100% пациентов в чем-то нуждаются, чем-то болеют. Все. Там нет здоровых. Но там происходит удивительная вещь. Тот, кто начинает чувствовать себя получше, пройдя ту же боль и скорби, как его сосед, лежащий рядом на койке, помогает тому, кто не может еще сам заботиться о себе. Сам, будучи болен, но набравшись сил, он помогает тому, кто не может встать. Возит его на коляске, если это нужно. Приносит еду, воду, все, в чем он нуждается. Другой помогает, один больной помогает другому. Это тот принцип, которым должна жить церковь, осознавая, что все мы являемся пораженными грехом. Нам не нужно друг перед другом показывать, что я более здоров, чем другой. Но пройдя через эти же скорби и беды, снизойти, встать на колени и служить именно таким образом, помогая тому, кто еще не может встать, у кого еще нет никаких сил. К этому призывает нас Господь. Не к суду, не к прополке, к служению в любви. А суд он берет на свои плечи, показывая природу церкви, о которой мы говорим каждое воскресенье, исповедуя символ веры, верую во святую Вселенскую Церковь. Как церковь может быть святой, если там так много порока, зла и греха? Как это укладывается в нашем разумении, в нашей голове? Как сегодня социум определяет церковь? По внешним признакам. Для человека, несведущего, неверующего, достаточно увидеть горящие свечи, играющий орган, священника, облаченного в одежде, молитвы услышать, гимны, которые мы поем. И он может сказать, это церковь. Этого достаточно для него. Но как Бог определяет церковь? Что Он говорит о ней? Когда Он пришел в этот мир, Он сказал очень простые слова. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я. Там Я среди них. А там, где Христос, там и есть церковь. Там, где Царь, там Царство. Там, где Отец, там Его семья». И когда мы понимаем эти слова, для нас уже недостаточно внешних признаков, чтобы сказать «это церковь». И наши исповедные документы говорят иное, что мы о церкви помышляем не как об институте, а как о теле Христовом, сопричастниками, которые являются те, в сердцах которых живет Дух Святой и вера, действующая любовью и приносящая огромные плоды, может быть, не видны для человеческого глаза. Таким образом, мы говорим, что Христос уже давным-давно провел эту границу, и истинной церковью называют не тех, кто знает традиции, соблюдает, а кто следует за Ним. И бывает так, что человек посещает храм, но не ходит в церковь. А бывает, что он живет в церкви, но очень редко посещает храм. И ветхозаветные праведники являются тому величайшим примером. Господь указывает на Авраама и говорит, вера, праведность вменилась ему, вера вменилась ему в праведность. На то, что он был послушен, потому что он был послушен. Но какой суд берет на себя Господь? Вы знаете, это из Евангелия от Иоанна. Апостол говорит, суд Христов состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что их дела были злы. Его суд – это не приговор, где он больше не дает человеку никакого шанса. Его суд удивителен. Он открывает человеку его жизнь. Приходит каждому из нас домой. Один на один, разговаривает через нашу совесть, достает наши грехи, которые мы так умело прячем, и говорит, слушай, ну посмотри на это. Неужели тебе не стыдно? Ты же все знаешь. Ты знаешь, как правильно. Ты знаешь, как должно быть. Почему не поступаешь так? Почему делаешь вид, что все в порядке? Кого ты обманываешь? Кого ты обманываешь? И Бог производит этот суд здесь, сегодня, на земле, пока бьется наше сердце, для того, чтобы, осознав свои прегрешения и возложив их подножью креста Христова, на другом суде мы назвались бы чадами Господними и вошли бы в жизнь вечную. И тот суд, который предназначается нам, те камни, которые предназначались блуднице, они полетели во Христа. Он взял на себя это наказание. Тот крест, который плотники сколотили для Варавы, стал крестом Христа. Почему? Чтобы дать человеку еще одну возможность, еще один шанс. И поэтому Он останавливает нас, как поборников истины. Не судите. Церковь должна быть открыта абсолютно для каждого человека. Двери церкви не должны быть закрыты. Каждый должен услышать слово обо мне. Каждый должен получить этот глоток живой воды. Если он откажется от него, он сам вынесет себе суд. Вы же поставлены на служение и проповедь о том, чтобы как можно больше людей могло услышать это слово истинное. Помолимся. Thank you.